Извините, Котов изобразил смущение. А что он за человек? Пьяница и бабник точно, а человек? Елена пожала плечами. А почему он вас интересует? Да бог с ним. Поговорим лучше о вашем новом поклоннике. Об Игоре? А чего о нем разговаривать? Мужик как мужик. Но извилин у него чуть больше, чем у окружающих. Хочет жениться, но это фигушки. Я не девочка. Меня за дешево не купишь. Это правильно, убежденно произнес Котов. От Игоря Волка лучше держаться подальше. Почему? Надеюсь, это не приказ доблестной милиции, вызывающе спросила Елена. Дружеский совет, ответил Котов мягко. Расчет опера оказался верен. Елена взяла его руку, погладила и, заглядывая в глаза, спросила. «Гриша, скажите, почему от Игоря следует держаться подальше? Я должна знать». «Могу сказать с уверенностью, он не разыскивается Интерполом», — отшутился Котов и только подлил масло в огонь. «Уже хорошо», — Елена смотрела внимательно. «Тогда почему?» «Ну, хотя бы потому. Жил-был бедный ученый, и вдруг покупает трехкомнатную квартиру в престижном районе. Не успев въехать, делает евроремонт, и тут же у него появляется дорогая машина. Налоговая полиция чешет в затылке и думает, откуда дровишки?» «И только. Ежедневно огромное количество людей покупает квартиры и машины. А налоговый инспектор все думает?» «Черт его знает, Елена Викторовна», — ответил Котов. «Лично я занимаюсь розыском убийц вашего мужа». Тем же вечером Елена рассказала Игорю Волку о разговоре с невзрачным ментом. Игорь, расспросив в подробностях, выяснил, что Трофимом Ивановичем Стоговым тоже интересовались. Ближе к полуночи Игорь позвонил всемогущей Софье Владимировне Поповой, вкратце пересказал новости и тихо поинтересовался. «Уважаемая Софья Владимировна, я регулярно отстегиваю деньги неким высокопоставленным чинам. Не понимаю, я плачу за работу или это пожертвование на бедность?» «Не принимайте близко к сердцу, Игорек», — сдерживая бешенство, спокойно ответила мадам. «Мы все урегулируем». Утром, когда высокопоставленный чиновник Трофим Иванович Стогов пришел на службу, в его приемной сидела красивая, модно одетая женщина. «Софья Владимировна, какая приятная неожиданность!» — засиял Стогов. «Проходите, всегда рад». «Катерина, кофе, пожалуйста». Когда секретарь поставила чашки с кофе и вышла, гостья резко сказала: «Кажется, у нас уже был разговор об этом менте. Вы обещали, что полковник умерит свой пыл. Вчера его человек появился в доме Чекиных, напрямую интересовался вами и лично производителем». «Софья, поверь, я делаю, что могу». «Черт бы побрал вздорную бабу! Надо же так влипнуть, принимать от нее подарки, потом наличные». Стогов клял себя последними словами. Тем не менее, он заставил себя улыбнуться. Откуда он взялся, этот Гуров? Разве нет других дел? «Вы спрашиваете меня?» Софья презрительно посмотрела на Стогова. «Вы говорили, что вопрос с ним решен кардинально, так? Или я неправильно понимаю слово «кардинально»?» «Все верно, Софья Владимировна. Обещаю, сегодня же приму меры». Нестеренко, наблюдавший за Вольво и за подъездом, сразу увидел вышедшего на улицу Стогова, который не направился, как обычно, к машине, а озабоченно пошел по улице, словно потерял что-то. Стогов остановился у зеркальной витрины магазина, несколько секунд разглядывал его содержимое, затем неторопливо повернулся, скользнул взглядом по лицам следовавших за ним людей. Свежий приемчик, ему тысячу лет в обед. Вдобавок никогда не срабатывает. Так и сейчас. Нестеренко прошел в общем потоке мимо чиновника, свернул в ближайший магазин, выждал, когда объект проследует дальше, и вновь пристроился в хвосте. Остановился Стогов около телефона автомата, опустив жетон, набрал номер. «Чертова нищета!» — выругался про себя опер. «При современной технике не имею возможности услышать столь важный разговор». Чиновник выждал три гудка. На том конце сняли трубку. «Ну?» — раздался голос Кирилла Валета. «Говорите». «Вы отказываетесь от заказа?» Стогов почувствовал, как у него ослабли ноги. «Заказ выполнен». Шел разговор о дополнительной услуге, но деньги все еще не поступили. «Вы получите деньги сразу по возвращении домой», стараясь говорить как можно увереннее, произнес Стогов. «Мы можем принять заказ, если товар будет доставлен в конкретное место», ответил Кирилл. «Время и место должны определить мы?» «Нет уж», — Кирилл громко хмыкнул. «Время и место назовем мы сами». И повесил трубку. Стогов, человек из окружения президента, «сука клеменная, заправляет наркобизнесом», — сказал Гуров. «Факт, который у меня не вызывает сомнений. Интересно, что ты положишь на стол прокурора? Добытые оперативные данные или свои предположения?» — спросил Орлов. «Согласен. Мы установили очень мало. Так пусть работают профессионалы, ведь целое управление занимается наркотиками. Меня интересует лишь фигура Стогова и его связь с Валетами». Орлов откинулся в кресле, оно жалобно скрипнуло. «Пора твой трон менять, а то скоро окажешься на полу», — заметил Гуров и продолжил. «Когда высокопоставленный чиновник выходит из своих апартаментов на улицу, чтобы позвонить из телефона автомата, это что-нибудь дозначит». «Безусловно. Только при чем здесь Валеты? А может, он не захотел говорить из своего кабинета? Да мало ли по каким причинам». Орлов осуждающе покачал головой. «Мне странно объяснять себе столь очевидные вещи. Я понимаю, ты ищешь Валетов, и тебе страсть, как хочется, чтобы Стогов звонил именно им». «Но, Петр, неужели ты не понимаешь?» Гуров старался говорить как можно спокойнее. «Как ведет себя очень крупный чиновник, если спецслужба лезет в его жизнь? Если начинает расспрашивать о нем близких и знакомых, постоянно преследует его машину. Человек жалуется. Да не просто жалуется, а закатывает скандал. Кстати, и будет абсолютно прав, потому что никто не имеет права вмешиваться в личную жизнь, постоянно действовать на нервы. Но Стогов-то терпит и молчит. Замаран на наркотиках, потому и молчит», — заметил Станислав. «Не встревай, дай мысль закончить», — огрызнулся Гуров. «Твои мысли, слава богу, не имеют конца». «Заткни же ты, наконец!» — заорал Гуров. «Младшего обидеть просто, молчу!» — Станислав зыркнул на начальника хитрым глазом. Гуров взгляд перехватил, шумно выдохнул и неожиданно успокоился. «Ясно, Стогов чего-то ждет. Он не может бесконечно терпеть произвол каких-то ментов. В конце концов, у него достаточно связей и денег, чтобы нанять людей и преградить путь Нестеренко. Пересчитать ему ребра, а машину сжечь. Потом доказывай причастность к происшедшему чиновника Стогова. В городе беспредел. Кого интересует мелкое происшествие? Кстати, Нестеренко раскатывает без всякого прикрытия. Я ему приказал в вечернее время из города не выезжать и в темные переулки не соваться. Петр, ты опытный сыщик. Скажи, если чиновник не рассчитывает на вмешательство Валетов, то чего он ждет?» «Чего, чего?» — Орлов почесал в затылке.